Матерь Агни-йоги. Убежище духу в надземном. Даже сыну человеческому негде было преклонить голову. Мало что изменилось в мире с тех пор. Разве стало еще хуже? Потому единение с иерархией особенно нужно. Нельзя отрываться, нельзя останавливаться, нельзя отступать, иначе затопит волна зла. Черные крылья падения в бездну готовы подхватить каждого отступника. Небывалое время. Рушатся все устои старого мира, незыблема лишь лестница иерархии. Тьма ополчается и хочет вступить в последний бой, предшествующий ее полному поражению.